сержана. Грубовато рявкнула в ответ. «Вам что, заняться нечем? Или кто-то дал разрешение покинуть пост? Вы мне не командира?» Нахмурившись, ответила Семенова. «Зато старше вас по званию, и намного, поэтому отставьте разговорчики и возвращайтесь к своим непосредственным обязанностям. С дороги!» Я сказала. Девушка поспешно отодвинулась, не смея перечить разозлившейся майоре. «Нормально все», — шепотом сообщил я, проходя мимо. «Упал с обрыва нечаянно. Ну а мандить?» — прошипела та. «Вот это нормально!» Но Марина уводила меня все дальше, и я уже не услышал, что еще Илона думает по этому поводу. А затем передо мною распахнул свои широкие двери лазарет усадьбы. Дверь внедорожника с чмокающим звуком захлопнулась. Блеснув стеклами солнцезащитных очков, Мирослава окинула полупустую в это время улицу и, достав телефон, набрала знакомый номер. Три долгих гудка никто не брал трубку, после чего щелкнуло соединение и чуть глуховатый женский голос произнес: «Ресторан «Прохлада», 7-й столик». Бросив трубку обратно в карман, безопасница прошла с полкилометра, свернув на пересечении улиц направо, и зашла в предупредительно распахнутые швейцаром массивные дубовые двери заведения. Огляделась. Ресторан этот был местом скромным и достаточно тихим, к тому же оборудованным помимо общего зала и кабинками с идеально подходящими для приватных бесед столиками на четверых. Пройдя в одну из таких, Мирослава пожала руку поднявшейся ей навстречу работнице салона госпожи Изольды. «Здравствуй, Светлана». Знакомы они были с весьма давних пор, еще со времен службы Гержовской в качестве офицера имперской безопасности. Тогда Палкина Светлана Геннадьевна попала в поле зрения Мирославы в связи с кое-какими махинациями, будучи интенданткой роты тяжелой пехоты. После же приватного разговора и обрисованных перспектив прапорке не оставалось ничего иного, как подписать соглашение о содействии и снабжать госпожу полковницу информацией о происходящем в подразделении и особенно во всей интендантской службе ЗБА, который на тот момент курировала по линии контрразведки Мирослава. Лет с тех пор прошло немало, и дорожки женщин разошлись, но неожиданно сошлись вновь уже в столице Урала. Хоть прошлый компромат особого значения уже ни для кого не имел, но отказывать полковнице, хоть и в отставке, Палкина не решилась, тем более что Мирослава свою просьбу подкрепила весьма достойным денежным вознаграждением. «Так что можешь рассказать про этого Иванова?» – спросила Гержовская, когда их заказ принесли и официант удалился, оставляя вдвоем. «Да ничего особо», – Светлана протянула худенькую папку. «Вот результаты медосмотра, но там все стандартно». Мельком просмотрев несколько сиротливо лежащих листочков, безопасница сфотографировала их, сохраняя в память телефона, отдала обратно. Опять взглянула на бывшую сексотку. «Постарайся вспомнить, были ли какие-нибудь отличия от других, в поведении, во внешности, в чем угодно». «Да нет», — задумчиво ответила женщина, — «все вроде как у всех». Хотя, она замерла, вспоминая. «Ну», — поторопила ту Мирослава, — «знаешь, он показался мне каким-то чересчур спокойным. Остальные, сама знаешь, достаточно нервно реагируют на незнакомую речь, пока внедрение языковой матрицы не пройдут, а этот как-то прямо ровно себя вел, словно понимал», — произнесла Гержовская. «Ну, можно, наверное, и так сказать», — кивнула через секунду Светлана. «Он и процесс обучения перенес легче, чем другие». «Сильно легче», — уточнила безопасница. «Заметно». «А, вспомнила, с ним еще и другой момент был». «Какой?» «Имя». Когда им уже после внедрения матрицы давали имена и фамилии, он попросил самостоятельно выбрать свое. «Значит, Петром он назвал себя сам?» «Выходит, сам». Задумчиво откинувшись назад, Гержовская вновь перебрала в голове все факты. Весьма настораживающие, между прочим. Спустя минуту снова посмотрела на работницу салона и решительно сказала: «Так, это все, конечно, хорошо, но мало. Мне нужно, чтобы ты нашла сведения о той партии наемниц, что доставили его сюда. Кто такие, как зовут, где можно найти?» «Госпожа», — с осуждением произнесла Палкина, — «вы просите слишком многого. Эти сведения хранятся у самой госпожи Изольды, достать их крайне сложно». «Но можно», — перебила ее Мирослава. «Это будет дорого», — подумав, заявила Светлана. Гержовская чуть улыбнулась. Она уже давно разглядела данную особенность своей собеседницы. Для той не существовало нерешаемых задач, вопрос стоял только в сумме. «Настоящая интендантка, что тут еще скажешь? Деньги — не вопрос. Скажи, сколько и когда ждать результата?» «Минимум в пятеро больше, чем за это», — женщина ткнула в папку на столе, и может вырасти. Возможны некоторые сложности. По срокам, не раньше, чем через пару недель. Точнее сказать не могу. Пойдет, кивнула Мирослава. Затем достала и выложила на стол пачку наличных. Здесь задаток, начинай работать. Остальное, через пару дней. Глава 13. Через пару дней ко мне зашла Захаровна и торжественно объявила радостную весть, что наконец-то вернулась боярыня. Вопроса она что, уезжала, я вовремя придержал при себе и, проанализировав последние несколько недель, вдруг понял, что действительно, как-то главы рода видно не было. В самом факте, что наложников никто и не думал предупреждать о боярских отлучках, ничего страшного не имелось, кто мы такие. Но то, что я сам не отследил этот момент, являлся звоночком не очень хорошим, означающим, что я начал расслабляться, потихоньку смиряясь с действительностью. Опасно. Слово за слово я узнал, что по поводу своего возвращения глава решила устроить совместный обед для всех наложников. То ли случилось у нее что-то хорошее, то ли так бывало и раньше. В общем, не суть. Главное, что на этом обеде мне требовалось быть вместе со всеми. Вот поэтому мамка и заявилась ко мне пораньше, чтобы чего не вышло. Проинструктировать, что делать, а что, нет. С остальными ребятами веди себя спокойно, в конфликты не вступай, смотри, боярыня терпеть не может, когда гаремные дрязги всплывают в ее присутствии. Хорошо, покладисто кивнул я, и ежу понятно, что барагозить на глазах у хозяйки, дурное дело. И еще, чтобы не было путаницы, на каждом стуле будет сзади листок с фамилией, поэтому прежде, чем садиться, убедись, что ты занимаешь свое место. Я снова кивнул. Пока все звучало логично. А теперь давай повторим с тобой правила поведения за столом. Я только вздохнул. Видимо, обжегшись на молоке, Захаровна теперь предпочитала дуть и на воду. Где-то через полчаса, после того, как мы прошлись по всем аспектам этикета, я наконец задал тот вопрос, который меня волновал больше всего. Раиса Захаровна, взяв женщину за руку, я проникновенно заглянул той в глаза. «Скажите, я же не вернусь в гарем, а останусь здесь?» «Ну», она не сразу нашлась, что ответить. «Я, конечно, после того, как ты закончишь с психологом, думала тебя вернуть обратно к мальчикам. Но зачем?» Попытался я ее увещевать. «Мне и здесь хорошо, а парни после произошедшего будут относиться ко мне настороженно и с недоверием. Зачем их лишний раз нервировать моим присутствием?» «Какой вздор!» — фыркнула мамка. «Никто к тебе недоверия проявлять не станет. Ну, кроме Лифриуса», — вынужденно признала она, «но он как раз в гарем практически не заходит. И все-таки...» «Послушай, Петр», — строго произнесла женщина. «Во-первых, это против правил. Во-вторых, подобное решение может принять только боярыня. Здесь ты лишь до того момента, когда доктор решит, что твое психологическое здоровье в порядке. Кстати, если ты не заметил, до конца терапии мы тебя и не вводим ни к кому, а вот это плохо», с искренним сожалением прокомментировал я, поняв, что она имеет в виду исполнение обязанностей наложника. «От женщины я бы сейчас не отказался». Нахмурившись, Захаровна потрогала мой лоб, затем, еще раз пристально оглядев, пробормотала: «Прав был доктор, до выздоровления пока далеко». «Раиса Захаровна», снова начал я, стоило ей подняться, «а что насчет помощи, которую я просил?» Мамка вздохнула, поджав губы, посмотрела в окно долгим взглядом. «Мне, кстати, всегда было интересно, что они, эти не желающие сходу отвечать на вопрос люди, хотят там вдалеке, куда обращаются их взоры, увидеть подсказку от высших сил, какой-то знак, как поступить. Ну не хотите помогать, так и скажите, не вздыхайте и не устраивайте драматических пауз. Ты все-таки не отказался от своих мыслей», констатировала Захаровна, вдоволь насмотревшись на однообразный пейзаж при усадебной лужайке. Я кривовато усмехнулся. «Отказался? Нет, вовсе нет. У меня было время подумать. Да и ум я использовал с толком, а не только в стрелялочки бегать. Хотя, признаюсь честно, парочку местных компьютерных игр я под шумок в магазине к покупкам присовокупил. Геймерское прошлое давало о себе знать, пусть я и убеждал себя, что это все в чисто научных целях. Так вот, внимательно изучив кое-какие источники в глобальной сети, я понял явно, все эти отдавания в мужья в 30 лет особо свободой и не пахли, разве что куча партнерш сменялась на одну единственную. Однако совершенно не обязательно на ту, которая нравится именно тебе. Как раз у будущего мужа согласия не спрашивали, кому в награду захотела боярыня отдать, та и получила. Меня подобный вариант уж точно не устраивал, а вот в качестве фаворита было куда интересней. Во-первых, свобода передвижения. Во-вторых, право самому определять, с кем и чего. Это оказалось для меня весьма удивительным открытием, но, став фаворитом, наложник все равно мог не зацикливаться на одной боярине, а по собственному желанию, заметьте, желанию, подменять любого из обычных наложников. Нюанс заключался в том, что этим правом никто не пользовался, Лифариус сроду героически собою амбразуру не закрывал, но факт фактом, право выбора у него имелось. В-третьих, платились деньги, которые я сам мог тратить на все, что захочу. Кстати, в перспективе гипотетическая возможность таки стать и мужем боярыни тоже существовала, но особых преимуществ я в этом не нашел. А вот когда дочь фаворита становилась боярыней, то и вовсе открывались отличные перспективы, так как фаворит автоматически становился вдовствующим боярином и мог делать уже все, что желал. Ну разве дочь откажет любимому папочке? Правда, все эти планы являлись весьма отдаленными, особенно касательно вдовства. Боярыня помирать покуда не собиралась. Однако факт, наибольшую свободу я получал именно став фаворитом, остальные варианты были куда хуже. Что до эфемерной возможности стать просто свободным и ни от кого не зависящим, тут все было очень печально. Наложники родов оказались слишком странной категорией лиц, абсолютно не вписываясь в формат граждан империи. Не существовало механизма признания их гражданами, никаких официальных бюрократических процедур или прецедентов. По крайней мере, я таковых просто не нашел, вообще ничего не нашел, словно попав в информационный вакуум. Пережиток средневековья, что тут еще скажешь, не отказался, твердо произнес я. Так вы узнали, когда у госпожи лучший период для зачатия. Прикрыв глаза, женщина устало потерла лоб, пробормотала: и во что я ввязываюсь? А затем снова посмотрела на меня и хмуро кивнула. Узнала, как раз дня через 2-3 будет самое удачное время. Но учти, что она способна контролировать процесс, поэтому тебе нужно ее согласие, иначе все будет бесполезно. Решим, удовлетворенно кивнул я, прикинул на пальцах, подытожил. Сперматозоиды достигают яйцеклетки в срок от дня до недели, значит, уже можно начинать пробовать. Я даже не буду спрашивать, откуда ты это знаешь? Медленно протянула Захаровна. И не спрашивайте, госпожа, я поднялся с кровати следом, улыбнулся и чмокнул женщину в щеку. Спасибо, я этого не забуду. Ну а остальное предоставьте мне. Вот увидите, и 9 месяцев не пройдет, как Лифариусу придется подвинуться. Мамка покачала головой, то ли осуждая, то ли восхищаясь такой моей наглостью. Ладно, Петя, как знаешь, пока можешь отдохнуть, но чтобы к 2 был полностью готов, я за тобой зайду. Я посмотрел на время. У меня оставалось еще больше 3 часов, а значит, никто не мешал зарубиться на компе в партеечку с ботами на средней карте местного аналога Варкрафта. Впрочем, меру я тоже знал, благо давно переболел всеми детскими болезнями киберспортинга. Поэтому, когда Захаровна вновь вернулась за мной, я был уже при параде, в строгом костюме, как раз том, в котором ездил в город, единственное, что без маски. По дороге, следуя установившейся традиции, обломал головку цветка из вазы в коридоре и воткнул в карман. Я, конечно, вычитал, что по правилам этикета следовало бы в петлицу, но у пиджаков с воротником стойкой таковой в природе не существовало. Потому карман и только карман. Когда мы вошли в большой зал с застеленным скатертью длинным столом и уже расставленными слугами стульями, я увидел остальных наложников. Правда, никто из них не садился еще, и все кучковались в свободной части помещения, о чем-то негромко переговариваясь. Но стоило им увидеть меня, как сразу наступила тишина. «Я скоро вернусь», — шепнула Захаровна и, окинув нас всех взглядом, похоже пересчитав по головам, удалилась, а я, двинувшись к собратьям по несчастью, произнес: «Здорово, парни, привет», — хмуро бросил кто-то, но в остальном ответом мне было одно напряженное молчание. Неужели их так мой пьяный дебош настроил? Выцепив взглядом Джаспера, я схватил его за рукав и, оттащив в сторонку, попросил: «Джас, ты хоть объясни, чего вы все так надулись на меня? Честное слово, как мыши на крупу». Но даже он, мой единственный товарищ здесь, лишь раздраженно выдернул руку и негромко, но весьма ядовито сказал: «А за что тебя любить? Ты дерешься, пьешь, делаешь что хочешь, и тебя не наказывают. Фаворитом пока не стал, а у тебя уже отдельная комната. Да и мы для тебя чмошники, а не мужики, и яйца у нас по недоразумению. Считаешь себя лучше других?» «Погоди», изумленно взглянул на парня, «я такого не». Тут я вспомнил свой пьяный базар у Марины в комнате и растерянно закончил. Говорил Джаспер, поджав губы, дернул головой и вернулся к остальным, оставляя меня в одиночестве. «Какая сволочь!» С поднимающимся изнутри гневом подумал я. «Ну какая сволочь!» донесла. С другой стороны, винить стоило себя и только себя за несдержанность. Правильно говорят, что у трезвого на уме, у пьяного на языке. Похоже, мою громогласную речь подслушал кто-то в коридоре и потом доложил. Кому доложил, тут у меня сомнений не возникло. Лифариус, кто же еще? Или сам шпионил, или кто-то из слуг на него работает. А теперь мстит мне, гад такой, за попорченный фейс. Вон, весь гарем против настроил. В этот миг двери в противоположной стороне зала распахнулись, и в них вошла боярыня собственной персоной, одетая в демократичный брючный костюм без верха с белой рубашкой, выгодно подчеркивающий осиную талию и впечатляющий бюст. Волосы ее были собраны просто в хвост, да и вообще весь образ скорее подходил не официальному мероприятию, а таким полудомашним посиделкам. Внезапно я поймал себя на мысли, что это и есть домашние посиделки, потому как кроме нас и хозяйки усадьбы больше никого не было. Хотя нет, следом за боярыней добавился один субъект. Я проводил взглядом вплывшего, по-другому и не скажешь, в двери да нельзя гордого собой фаворита. Посмотрев на омерзительно довольное лицо Лифариуса, испытал жгучее желание вмазать по нему еще раз, но сдержался. Кулаками я однозначно сделаю хуже. Нет, побеждать мудака мы будем на другом фронте, половом. Встав во главе стола, положив ладони на спинку кресла перед ней, боярыня обвела нас всех взглядом, тепло улыбнувшись, громко произнесла: «Рада вас видеть, мальчики. Не представляете, как я по вам всем соскучилась. Все вспоминала, как вы тут, думала, все ли у вас хорошо, не испытываете ли какой нужды». Перешептывания тут же стихли, и все как один наложники, потупив глазки, принялись с легким румянцем на щеках слушать хозяйку. Правильно говорят, ласковое слово и кошке приятно, а боярыня умела подбирать не только нужные фразы, но и сам голос, тембр, все буквально источало искреннюю заботу и тепло. «Вы – украшение нашего общества и очень важная часть рода Златолистских», – продолжала тем временем она. «Что бы мы, женщины, делали без вас, милых, скромных и таких красивых? Ведь лишь вы вселяете радость в наши суровые женские сердца, лучиком солнца пробиваясь сквозь хмурые будни». «Ну все», – подумал я, глядя на остальных, – «готовы. А теперь давайте, не стесняйтесь», – захлопала в ладоши глава, – «рассаживайтесь, мне уже не терпится попробовать, что в этот раз приготовили наши замечательные повара». Я чуть замешкался, глядя, как остальные споры распределяются вдоль стола. Похоже, свои места они посмотрели заранее, потому никакой суеты и толкотни не было. Однако, когда все стулья оказались заняты, я понял, что мне-то самому ничего и не осталось, ни единого свободного. Мда, ситуация. Я нерешительно замер с противоположного торца стола, не зная, что предпринять, но внезапно натолкнулся на прищуренный взгляд Лифариуса, светящийся злобным торжеством, и тут же понял, чьих это рук дело. Видимо, подговорил кого-то из слуг. Я мысленно пообещал, что такой подляны не забуду, и гаденыш у меня еще попрыгает. Однако проблемы это не решало, и как назло, больше в помещении нигде стульев, чтобы самому пойти и взять, не имелось. Благо вернувшаяся в этот момент Захаровна быстро заметила непорядок и, подойдя ко мне практически вплотную, тихонько шепнула: «Не суетись, сейчас найдем». Лифариус, повернувшись к ней, почти беззвучно, одними губами сообщил я. «Поняла», едва кивнула она и тут же, прихватив кого-то из слуг, скрылась за дверью. Ну а мне всего-то и оставалось, что с независимым видом поглядывать по сторонам да стараться не обращать внимания на ехидные взгляды остальных наложников. Пока, как назло, на меня не обратила внимания и боярыня. Фаворит, сидевший первым по правой стороне от нее, что-то быстро зашептал на ухо, но, жестом остановив его, она улыбнулась и спросила: «Прекрасно, как оказывается, помня мое имя. Петя, ты почему стоишь?» «Действительно, чего это я стою?» И тут мне в голову пришла совершенно безумная на первый взгляд идея, но ухватившись за нее, как за спасательный круг, я расправил плечи и бодро заявил: «Так тост хочу сказать, госпожа, по поводу вашего возвращения». «Тост?» Она заметно удивилась, но идея эта ей, похоже, понравилась, и она кивнула. «Давай, Петя, с удовольствием послушаю». Я чуть склонил голову, метнув острый взгляд на побелевшего от злости соперника за влияние на боярыню, с негромким, но твердым «позвольте» вырвал бокал из рук ближайшего ко мне наложника и, наполнив шампанским из бутылки на столе, поднял, вытягивая перед собой и легонько салютуя. Так вот, я постарался вспомнить весь тост полностью, чтобы проще было переделывать под местные реалии. Начал, для верности останавливаясь на секунду после каждого предложения, чтобы ничего не напутать. С другой стороны, это сразу начинало отдавать некой, даже торжественностью. Ехала как-то в свою усадьбу молодая княжна с молодым мужем. Была она сильна, как тысяча львиц, быстро, как горная река, остра умом и крута нравом. И вот на скале над дорогой появился горный козел. На полном скаку выхватила княжна ружье, выстрелила, но не попала. Тогда остановила своего коня, прицелившись, выстрелила снова, но козел даже не шелохнулся. Слезла на землю, вставая на колено, выстрелила еще раз, но козел лишь отскочил в сторону. Что бы ни делала, так и не смогла княжна попасть в того козла, и умерли они с молодым мужем от голода. Тут я сделал паузу, оглядывая присутствующих, с удивлением слушающих странную в их понимании притчу. Улыбнулся и, посмотрев в упор на кривящего губы Лифариуса, закончил: «Так выпьем же за то, чтобы на нашем жизненном пути не попадались такие козлы», после чего залпом опрокинул в себя шампанское. В этот миг как раз принесли стул, и я с чувством полного удовлетворения сел, поглядывая на задумчиво выпившую вслед за мной боярыню, от которой не укрылась конечная цель моего посыла. Пожалуй, с этой демонстрацией я ступал на весьма хрупкий лед, но только так, сделав что-то неординарное, я мог вызвать к себе ее повышенный интерес. Я не обольщался насчет своего главного соперника. Уж он-то точно нашепчет боярыне про меня всяческих гадостей. Но сейчас, после моего тоста, любые его слова можно было воспринять исключительно как попытку оговора, как желание отомстить. Сомнение, вот что мне нужно заронить в ее душе, чтобы она не безоговорочно поверила своему фавориту, а хотя бы допустила меня до себя, просто дабы узнать мою версию. А там, что будет там, я сознательно решил не загадывать. У меня имелся план, однако в нем было слишком много «если». Главное, не дать Лифариусу завладеть инициативой, с чем, я думаю, вполне справился, вон как Златолистская «нет-нет», но поглядывает на меня в ответ. Как доморощенного фаворита не разорвало после моего тоста, я тоже не знаю, но по его багровому от ярости лицу, демонстрирующему, что он едва сдерживается, чтобы не вскочить и прилюдно на меня не наорать, я вполне ясно прочел, что с этого момента война между нами будет не на жизнь, а на смерть. Подозвав официанта, он что-то шепнул ему на ухо, но мне в это время как раз принесли столовые приборы и тарелки, и я отвлекся, накидав себе всякого с общих блюд, быстро закусывая, пока кто-нибудь еще чего не взялся тостовать. Потом начали разносить первые, но стоило мне по примеру остальных зачерпнуть суп ложкой, как я едва не выплюнул все тут же обратно, потому что он оказался дико, приторно соленым. Глянув на остальных, я обнаружил, что те хлебают без каких-либо проблем, а значит, проблема была лишь у меня. Причина, ну, тут двух мнений быть не могло. Я посмотрел на противоположный край стола и покачал головой. Насыпать соли в тарелку недругу, детский сад дай только. Подымать хай, анакай. И я, убрав в сторону принесенные блюда, решительно пододвинул к себе тарелку с закусками. Голодным, как бы ни старался Лифариус, я сегодня все равно не уйду. Глава 14. Весь следующий день я просидел как на иголках. Ну не мог Лифариус не накапать боярыни на меня. Просто не мог. Не такой он человек, чтобы забыть обиду. Я ходил по комнате из угла в угол, буквально метался, словно тигр в клетке, и никак не мог успокоиться. Пробовал себя отвлечь компом, но даже там у меня не клеилось, и после 10-й подряд победы ботов я его выключил и, плюнув, просто плюхнулся на кровать, включая телек. Одно хорошо, к вечеру первый мандраж прошел, я, что называется, перегорел и смог мыслить более-менее критично, что в случае вызова меня на ковер было бы весьма неплохо. Но все равно явление Захаровны я воспринял с облегчением, так как наконец мог узнать хоть что-то. Зайдя, женщина критически осмотрела меня, вынув расческу, чуть поправила волосы на голове, произнесла с легким беспокойством: «В общем, Петя, через полчаса идешь к боярыне». Не знаю уж, что ей наговорили, но когда меня вызывала, то была явно не в духе. Так что готовься отвечать на вопросы. Надеюсь, ты найдешь, что сказать. Найду, Раиса Захаровна, не беспокойтесь. Ох, Петя, зря ты с Лифариусом так рано в противостояние вступил. Умнее надо было, незаметнее, тихой сапой. Да знаю я, поморщившись, я принялся переодеваться в пристойный для похода к боярыне костюм. Виноват, не сдержался тогда. Ладно, что уж там, женщина вздохнула. Поздно уже горевать, пора думать, что дальше делать. Одевшись, тщательно в уме перебрав все наши стычки с боярским фаворитом и заготовив разумное объяснение, я кивнул. Готов, ну пошли, горе ты мое. Захаровна, глянув в зеркало, поправила прическу и у себя, а затем, выйдя первой, повела меня к боярской опочивальне. Остановившись подле знакомой двери, я поднял ладонь для стука и внезапно вспомнил монолог Кузьмича из особенностей национальной охоты. Пробормотал тихо: «Хирзин тверцу гаст», после чего, собравшись с мужеством, постучал. После приглушенного «войдите» толкнул дверь от себя, напоследок бросив взгляд на взволнованно смотрящую мне вслед мамку. Подумал, переживает, и порадовался, что правильно сделал, перетянув ее на свою сторону. По крайней мере, трудно было найти лучшую кандидатуру, что имело бы такой авторитет и знакомство среди работников усадьбы. Она, кстати, кое-что поведала мне о внутренней кухне, в которой, как оказалось, Лифариус был не мелкой трусливой рыбешкой, а скорее хищником с весьма острыми зубами. Некоторая часть слуг стучала ему и выполняла поручения негласного характера. Но что-то я отвлекся. Боярыня сидела в глубоком кресле, закинув ногу на ногу и что-то разглядывая на планшете, удобно расположившемся у нее на ладони. Одета она была в цветастый халат, перехваченный поясом. Это, похоже, являлось общим трендом домашней одежды местных знатных дам. Есть ли что-то под ним или нет, я не разглядел, он был плотно запахнут и прикрывал ноги до колен. Завидев меня, боярыня убрала планшет в сторону, однако вставать не стала, а лишь внимательно меня осмотрела, заставляя неуверенно застыть подле двери. «Здравствуй, Петя!» «Здравствуйте, госпожа!» «Подойди!» Она указала глазами на ковер перед ней, и я, пересиливая поднявшуюся в душе робость, сделал пару шагов вперед. «Не бойся, я просто хочу кое-что прояснить. Наказывать не буду». «Хорошо», я постарался выглядеть уверенней, проклиная тело, на каком-то подсознательном уровне трепетавшее от одного взгляда главы рода Златолистских. «Расскажи, что у вас произошло с Лифариусом?» Она спрашивала спокойно, но что-то мне подсказывало, что от моих ответов будет зависеть очень многое. От того, как я буду говорить, как себя вести. Боярыня меня не торопила, давая время все обдумать, и я, воспользовавшись паузой, постарался поставить себя на ее место, увидеть ситуацию ее глазами. Мужики здесь слыли особыми склочными, скандальными и весьма вредными. Боярский фаворит был тому самым что ни на есть каноничным примером. Женщины тут к такому привыкли. И если я сейчас начну в ответ ябедничать на Лифариуса, воспринято это будет вполне нормально, обыденно даже. Вот только хочу ли я сам быть как прочий мужской пол? Нет, ответил я сам себе на невысказанный вопрос, не хочу. Да и для боярыни тогда я стану таким же, как и все. А я, не такой, я другой, я лучше, мать их всех за ногу. Ничего такого, госпожа, сказал я, взглянув ей в глаза, что стоило бы вашего внимания. Мелочь, недоразумение. Недоразумение, она несколько раз задумчиво прихлопнула ладонью по подлокотнику кресла. А вот Лифариус говорит, что ты грубо нарушил правила поведения и вдобавок избил его и нескольких других мальчиков. Это не слишком похоже на обычное недоразумение. И такая, скажу честно, беспричинная агрессия выглядит очень странно. Пытается спровоцировать меня на оправдание и, возможно, ответные обвинения в сторону Лифариуса, понял я. Ну уж нет, настоящий мужчина никогда не оправдывается, он твердо и стойко принимает ответственность за свои действия. Виноват, госпожа, я резко склонил голову и готов понести за это наказание. Даже так, Златолистская поднялась, обошла кругом меня, вытянувшегося по стойке смирно, словно оловянный солдатик. И совершенно ничего не хочешь сказать в свое оправдание? Мне ни в чем оправдываться, по возможности спокойно ответил я, как не о чем и сожалеть. Возникни подобная ситуация еще раз, я поступил бы точно так же. Женщина остановилась за моей спиной, но я не спешил поворачиваться. Ты упорно не хочешь сообщать мне, в чем заключались разногласия между вами, но ты же понимаешь, что тогда остаются только слова Лифариуса, которые весьма нелицеприятны. «Понимаю, госпожа», я продолжал смотреть прямо перед собой, хоть и чувствовал ее дыхание у себя за правым плечом, но я привык свои проблемы решать сам, не втягивая никого, тем более вас, уверен, что вам хватает заботы без необходимости разбираться с гаремными дрязгами. Дыхание женщины стало ближе, а губы почти коснулись моего уха. «Я смотрю, ты и сам не в восторге от этих дрязг». «Терпеть их не могу», — ответил я, а затем чуть вздрогнул, когда она слегка куснула правую мочку. «Предпочитаю разговаривать прямо и открыто доносить свое мнение, а не держать камень за пазухой и устраивать пакости уровня детского сада». Даже путем удара кулаком в лицо, боярыня вернулась в кресло. «Даже им», — ответил я, — «если иное невозможно». Она чуть улыбнулась, и я маленько расслабился. Похоже, речь мою она восприняла вполне благосклонно. «Да, таким мне тебя и охарактеризовали», — после недолгой паузы произнесла Златолистская. «Честный и правильный мальчик с характером». «Не мальчик», — поправил я ее. В ответ же на приподнятую вопросительно бровь добавил: «Вы давно уже сделали меня мужчиной, а мужчины, настоящие мужчины, всегда четко знают, чего хотят, и чего же хочешь ты. Сейчас», — я снова взглянул ей в глаза, — «я хочу вас». Удивил, точно удивил. Я понял это по ее лицу, на миг, на долю секунды изменившему привычной маске уверенного спокойствия. «Ты имеешь в виду?» «Да», — кивнул, шагнул ближе. «Хочу вас, ваше тело, хочу любоваться вашей грудью, целовать ваши губы, чувствовать, какая вы внутри, как вы скользите на мне, как с каждым движением все больше вминаете в кровать, а еще хочу сам вас касаться, гладить, сжимать как можно сильнее». «Ох, Петя», — прошептала боярыня с выступившим на щеках слабым румянцем, — «а я ведь тоже очень по тебе соскучилась». Порывисто вскочив, она жадно присосалась к моим губам, а затем буквально оторвала от пола, легко, словно пушинку, подхватив на руки, и понесла в спальню, на кровать. Вот только когда Златолистская вновь, как и прежде, начала спускаться с поцелуями все ниже, я остановил ее и, наклонившись, прошептал: «Госпожа, позвольте сделать вам ребенка. Прошу, я очень хочу, и думаю, это будет весьма сильная девочка». «Уверен», — остановившись, она вгляделась в меня. «Это крайне серьезный шаг, как никогда». Теперь уже я сам потянулся к ней, целуя. Ладонями же начал гладить и сжимать ее грудь. «Ох, Петя». Она выпрямилась, стоя на коленях надо мной, и я принялся языком поочередно играть с ее сосками, изредка их прикусывая. Встал у меня безо всякой таблетки, сам, и увидев это, боярыня наконец решилась. Глядя на моего боевого товарища, она произнесла: «Да, Петя, теперь я действительно вижу серьезность твоих намерений», и приподнялась, пропуская меня в себя. Рассказывать о том, что было дальше, смысла нет. Все было традиционно, за тем исключением, что я щедро поделился с боярыней своим генетическим материалом, ну и не изображал из себя хныкающего мальчика в процессе. Уже после, лежа в кровати, чуть прикрыв наготу покрывалом, Златолистская задумчиво посмотрела на меня своими пронзительными глазами, погладила ладонью по щеке, сказала: «Да, мальчиком тебя уже не назовешь, и в самом деле мужчина. Жаль, не все сумеют так повзрослеть, вернее, почти никто. Останутся такими, какие есть, до самой смерти». «Вы про гарем?» — поинтересовался я. «И про гарем, и вообще», — ответила женщина. «Так сделайте меня в гареме главным, и я, думаю, смогу несколько исправить это положение». «Хм», — улыбнулась моя собеседница, — «хочешь и тут подвинуть Лифариуса? А я разве его уже где-то подвинул?» «Подвинул», — кивнула она, похлопав по постели, игриво произнесла: «вот здесь, тут пришла уже моя очередь гынкать». Впрочем, этому явному признанию своего первенства в борьбе за тело боярыни я был весьма рад. Моим планам оно не мешало, а лишь способствовало. «Да, если можно так выразиться», — ответил ей. «Все равно Лифариус переложил дела на мамок и там почти не появляется. Ни разу даже не подменял никого из парней. А ты будешь?» «Я буду», — совершенно серьезно кивнул. «По крайней мере, прикрою в вопросах с госпожой Мирославой, да и не только с ней. Интересно, Мирослава, значит? Ну что ж, можно попробовать. Однако менять тебя на него не будем. Просто ты получишь право управлять гаремом наравне с ним. Если, как ты говоришь, он там почти не появляется, проблем возникнуть не должно. А позднее, например, через месяц, мы сравним результаты». «Спасибо, госпожа». «Руслана, Петя, с этого дня, когда мы не на людях, можешь называть меня по имени». «Руслана». Я посмаковал имя, покатал на языке, причмокнул. Вкусно. Ох, когда ты такое произносишь, я снова завожусь. Сорвав покрывало, боярыня опять оседлала меня, и скачки на Родео пошли на второй круг. Вышел я из покоев сиятельной госпожи лишь под вечер. Обед, а затем и ужин нам принесли прямо сюда. Поговорили, кстати, о многом. Ей было известно и о случае в ресторане с княжной Еникеевой, и о моем полете с тарзанки в кусты. Причем, как мне показалось, все эти факты ее больше возбуждали, нежели настораживали. Стало окончательно ясно, что у Лифариуса не вышло на меня опалу навести. Златолисская была дамой азартной и любила азарт в других. Я ей тупо подходил по темпераменту. Но самое главное, это статус завгара, пусть и не единоличного, дающий мне право командовать. И еще, конечно же, закрепленное за мной собственное жилище. Кивнув уже ожидающей меня Захаровне, я, улыбнувшись, прошептал ей на ухо: «Все отлично». После чего мы пошли обратно в мои покои, и только глаза Лифариуса, с которым мы буквально столкнулись за первым же поворотом, все никак не давали мне в итоге спокойно уснуть. Слишком много в них было невысказанных угроз и молчаливых обещаний. «Ну что?» – спросила Мирослава, критически оглядывая смятую постель главы рода и одновременно давней и самой близкой подруги. «Поговорили?» «Поговорили», боярыня расчесала гребнем волосы, туго стянула в хвост. «О многом, да я вижу, и сколько раз, если не секрет, 3-4, пожала плечами Златолисская, прекрасно поняв, о чем речь, и что ты решила, вообще, ну да», Гержовская посмотрела на нее, скрестив руки под грудью, «что ты решила по парню вообще, решила», сделала паузу женщина, «пожалуй, рожу от него, что», главной безопаснице показалось, что она ослышалась, то, произнесла боярыня, удобно устраиваясь в любимом кресле, «давно пора, Жанка у меня единственная, мало ли что, а других ветвей златолистских, сама знаешь, уже не сыскать», нахмурившись, Мирослава кивнула, относительно темной истории, связанной с родом, она давно была в курсе, что, впрочем, ее ничуть не отпугивало, знавала тайны и пострашней, «тебя что-то не устраивает», поинтересовалась Руслана, видя, что безопасница никак не может успокоиться. «Меня не устраивает, что он здесь без году неделя, а уже становится твоим фаворитом. Можно было подыскать и другую кандидатуру в будущие отцы ребенка. Уж не ревность ли в тебе говорит?» С улыбкой посмотрела Златолисская на подругу. «Я слышала, он и к тебе смог подход найти.